Глава 8. Эпиграф 1. Ни одно токмо исполнение, ни сама ремесленная умелость о достоинстве меча ведьмачьего рекут. Подобно таинным эльфьим, альбо же краснолюдским клинкам, секрет коих утрачен. Меч ведьмачий удивительной силой связан с рукою и разумом ведьмака, коей им владеет. И лишь благодаря арканам оной магии в сражении супротив темных сил он и силен. Пандольфо Фортегуэра. Трактат о благородном оружии. Эпиграф 2. Открою я вам кое-какой секрет о ведьмачьих мечах. Это ерунда, что, мол, мечи обладают некой тайной силою. И что, дескать, чудесное они оружие, что будто бы нет их лучше. Это все обман, измышленный для видимости. Знаю я это из абсолютно доверенного источника. Лютик. Полвека поэзии. Скалу, называемую Грифом, они узнали сразу, была видна издалека. Место, куда они направлялись, лежало менее чем на полдороги между Тераком и Цидарисом, чуть в стороне от соединяющего оба города тракта, что вился меж лесов и скалистых пустошей. Дорога заняла какое-то время, которое заполнили они болтовней, главным образом стараниями Лютика. «Народная молва гласит, — говорил поэт, — что используемые ведьмаками мечи обладают магическими способностями. Опуская придумки о половом бессилии, что-то здесь да должно быть. Ваши мечи ведь не просто мечи. Прокомментируешь это?» Геральт придержал лошадку. Застоявшийся в конюшне плотве все хотелось пуститься в галоп. «А как же, прокомментирую. Наши мечи — это не просто мечи». «Говорят...» — Лютик сделал вид, что не услышал насмешки. «Будто магическая сила ведьмачьего оружия, губительная для чудищ, с каковыми вы сражаетесь, пребывает в самой стали, из которой мечи кованы, в самом сырье, сиречь в рудах, что происходит из падающих с неба метеоритов». «Как так?» «Метеориты ведь не магичны, они явление природное и научно объясненное. Тогда откуда магия?» Геральт глянул на небо, на севере мрачневшее. Похоже, собиралась очередная гроза, и приуготовлялось промокание. «Если я верно помню, — ответил он вопросом, — ты изучал 7 свободных искусств». «И диплом получил summa cum laude, с наибольшим почетом». «В рамках, входящей в состав квадривиум астрономии, ты слушал лекции профессора Линденброга?» «Старого Линденброга, прозванного Головешкой?» — засмеялся Лютик. «Ну, конечно! Прямо словно наяву вижу, как он почесывает задницу и постукивает указкой по картам и глобусам, бормоча монотонно: «Сфера мунди э субдивидитур, сфера мира подразделяется на 4 элементарных плана: план земли, план воды, план воздуха и план огня. Земля купна с водою формирует земной шар, кой отовсюду окружает воздух или же эр. Над воздухом раскидывается этер, воздух огнистый, вэль, либо огонь. Над огнем же находятся тонкие сидеральные небеса, фирмаментум сферичной природы, подпорка сферичной природы. На он их расположены эрация сидера, звезды блуждающие, и фикса сидера, звезды недвижимые». «Уж не знаю, — фыркнул Геральт, — что более удивительно, твои способности к обезьяничению или твоя память? Возвращаясь же к интересующему нас предмету, метеориты, которые наш уважаемый Головешка определял как звезды падающие, сидера каденс, или как-то так, отрываются от фирмамента и рушатся вниз, чтобы зарыться в нашу старую добрую землю. По дороге они пронзают все прочие планы. Стало быть, планы как стихий, так и пара стихий, поскольку таковые, говорят, тоже существуют. Стихии и пара стихий насыщены, как известно, мощной энергией из источника всяческой магии и сверхъестественной силы, а пронзающий их метеорит оную энергию поглощает и сохраняет. Сталь, которую удается из метеорита выплавить, как и клинок, который удается из такой стали отковать, содержит в себе силу стихий. Он магичен. Весь меч магичен. Quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать. Понял? Естественно. Ну так забудь, поскольку это ерунда. Что? Ерунда, выдумка. Метеориты не валяются под каждым кустом. Больше половины мечей, которые используют ведьмаки, выкованы из стали магнетитовых руд. Я сам таким сражался. Они настолько же хороши, как и те, из падающих с неба и пронзающих стихии сидеритов. Нет абсолютно никакой разницы. Но сохрани это в тайне, Лютик, очень тебя прошу. Не говори никому. Как это? Я должен молчать? Зачем же было рассказывать? Какой смысл знать о чем-то, если знанием нельзя похвастаться? Прошу тебя. Я предпочел бы, чтобы меня считали сверхъестественным существом, вооруженным сверхъестественным же оружием. Таким меня нанимают и такому платят. Обычный равен никакому, а никакой, стало быть, дешевый. Поэтому прошу тебя, рот на замок. Обещаешь? Да, пожалуйста, обещаю. Скалу, называемую Грифом, они узнали сразу. Была видна издалека. И вправду, даже при крохах воображения, она напоминала сидевшую на длинной шее голову Грифа. Однако куда больше, как заметил Лютик, напоминала она гриф лютни или другого струнного инструмента. Гриф, как оказалось, был останцем, вздымавшимся над гигантским карстовым провалом. Карстовый провал, как помнил Геральт, называли эльфийской твердыней из-за его довольно правильной формы, напоминавшей руины древних строений со стенами, башнями, барбаканами и подобной всячиной. Никакой твердыни, эльфийской или иной, здесь, однако, никогда не существовало. Формы карстового провала были делом рук природы. Делом следовало признать впечатляющим. «Там, внизу», — указал Лютик, привстав в стременах. «Видишь? Это, собственно, наша цель — Равелин». И название сие было исключительно точным. Карстовые останцы формировали удивительно правильные абрисы огромного треугольника, выдвинутого словно бастион перед эльфийской твердыней. Внутри оного треугольника возносилась постройка, напоминавшая форт, окруженный чем-то вроде огороженного укрепленного лагеря. Геральт вспомнил слухи, ходившие о Равелине, и о персоне, которая сделала Равелин своей резиденцией. Они свернули с тракта. За первую ограду вело несколько входов. Все их стерегли вооруженные до зубов стражники, в которых по пестрой и разнородной одежке легко было опознать наемных солдат. На первом же посту путников остановили. Хотя Лютик громко взывал к договоренностям об аудиенции и особенно напирал на добрые отношения с шефом, приказано им было сойти с лошадей и ждать довольно долго. Геральт начал уже слегка терять терпение, когда, наконец, явился Верзила с внешностью галерника и велел идти следом. Вскоре оказалось, что Верзила ведет их кружным путем, за дворками комплекса, из центра которого доносился гомон и звуки музыки. Они миновали мостик. Сразу за ним лежал человек, бессознательно шаря вокруг себя руками. Лицо его было окровавленным и распухшим. Вместо глаз остались щелочки. Дышал тяжело, и при каждом выдохе из разбитого носа выдувались кровавые пузыри. Ведший их Верзила не обратил на лежавшего никакого внимания. Потому и Геральт с Лютиком сделали вид, будто его не заметили. Они пребывали на территории, где не следовало выказывать излишний интерес. В дела Равелина не стоило совать свой нос. Любопытствующий нос, по слухам, с владельцем немедленно расставался и оставался там, куда его сунули. Верзила вел их через кухню, где, словно ошпаренные, вертелись повара. Булькали котлы, в которых, как приметил Геральт, варились крабы, омары и лангусты. В кастрюлях велись угри и мурены, тушились в горшках моллюски и омули. Шкварчали на огромных сковородах куски мяса. Слуги подхватывали уставленные готовой едой подносы и миски, чтобы унести в коридоры. Следующее помещение наполнял для разнообразия запах дамских парфюмов и косметики. Перед рядами зеркал, неустанно щебеча, наводил красоту десяток другой женщин различной степени неглиже, включая и абсолютную. Геральт с Лютиком и здесь хранили каменные выражения на лицах, не давая воли глазам. В очередном помещении их подвергли тщательному досмотру. Осуществлявшие его люди были серьезны с виду, вели себя профессионально и действовали скрупулезно. Кинжал Геральта конфисковали. У Лютика, который оружие никогда не носил, отобрали гребень и штопор, но по размышлению оставили лютню. «Перед его преподобием стоят стулья», — поучали. «На них сесть, сидеть и не вставать, пока его преподобие не прикажет. Не прерывать, когда его преподобие говорит. Не говорить, пока его преподобие не подаст знак. А теперь вперед, в те двери». «Его преподобие?» — проворчал Геральт. «Некогда он был священником», — пробормотал в ответ поэт. «Ну не бойся, вредных привычек не понахватался. Однако подданным нужно его как-то титуловать, а он не выносит, когда его зовут шефом. Нам титулатурой можно пренебречь. Когда они вошли, нечто тотчас заступило им дорогу. Нечто было огромное, словно гора, и изрядно смердело мускусом. «Привет, Микита!» — поприветствовал гору Лютик. Названный Микитой великан, наверняка телохранитель его преподобия шефа, был метисом, результатом скрещивания огра и краснолюда. Результатом стал лысый краснолюд ростом порядка выше 7 футов, совершенно без шеи, с кудрявой бородой, с выпиравшими словно у сикача зубами и с руками, свисавшими до колен. Подобные помеси встречались нечасто. Считалось, что виды эти абсолютно различны генетически. Нечто вроде Микиты не могло возникнуть естественным путем. Видимо, не обошлось здесь без исключительно сильной магии. Магии, кстати сказать, запретной. Ходили слухи, что многие волшебники на этот запрет внимания не обращают. И доказательство истинности подобных слухов было у Геральта прямо перед глазами. Уселись согласно с обязывающим здесь протоколом на 2 плетеных стульях. Геральт осмотрелся. В дальнем углу на большом шезлонге 2 полуобнаженные дамы были заняты друг дружкой. Поглядывал на них, одновременно кормя пса, маленький, невзрачный, сгорбленный и совершенно никакой мужчина в свободных цветных вышитых одеждах и феске с кисточкой. Скормив псу последний кусочек омара, мужчина вытер руки и развернулся. «Приветствую, Лютик», — сказал он, присаживаясь перед ними на что-то, что слегка напоминало трон, пусть даже из ивняка. «Мое почтение, господин Геральт из Ривии». Преподобный Пираль Прат, считающийся, и не без причин, шефом организованной преступности целого региона, выглядел мануфактурным купцом на покое. На пикнике бывших мануфактурных купцов он непременно сошел бы за своего, по крайней мере, издалека. Осмотр вблизи позволял разглядеть в Пирале Прате то, чего у мануфактурных купцов не бывает. Старый бледный шрам на скуле, след от пореза ножом. Кривая и зловещая усмешка на узких губах. Светлые желтоватые глаза, неподвижные, словно у питона. Долго никто не прерывал молчания. Откуда-то из-за стены доносилась музыка, слышался гомон. «Я рад видеть и приветствовать вас обоих, господа», — отозвался наконец Спираль Прат. В его голосе явственно звучала давняя нержавеющая любовь к дешевому, плохо дистиллированному алкоголю. «Особенно я рад видеть тебя, певец», — преподобный улыбнулся Лютику. «Мы не встречались со свадьбы моей внучки, каковую ты украсил своим выступлением. Я недавно вспоминал о тебе, поскольку еще одной моей внучке что-то слишком чешется замуж. Полагаю, по старой дружбе ты не откажешь и на сей раз. Что, споешь на свадебке? Не заставишь себя упрашивать, как тогда? Не придется мне тебя переубеждать?» «Спою, спою», — поспешил с уверениями Лютик, слегка побледнев. «А нынче, — продолжал Прат, — ты приволокся, полагаю, расспросить о моем здоровье? Так оно в полной заднице, это мое здоровье!» Лютик и Геральт не спешили с комментариями. Огр-краснолюд смердел мускусом. Пираль Прат тяжело вздохнул. «У меня, — сообщил, — открылась язва желудка и пищевода, а потому прелести стола мне, увы, недоступны. Диагностировали у меня больную печень и запретили пить. Добавьте сюда дископатию позвонков как отдела шейного, так и поясничного, что вычеркнуло из моих развлечений охоту и прочие виды экстремального спорта. Лекарства и лечение жрут уйму денег, которые прежде я привык тратить на азартные игры. Копьецо мое еще, скажем так, поднимается, но сколько же надобно труда, чтобы оно восстало? Скорее умаешься, чем утешишься. И что же мне остается, а? Политика?» Пираль Прат засмеялся так, что затряслась даже кисточка на феске. «Браво, Лютик, как всегда в цель. Политика, о да, это нынче аккурат по мне. Сперва я не был настроен благосклонно к подобным делам. Подумывал взяться как следует за разврат, инвестировать в публичные дома. Но покрутился меж политиков и многих узнал. И убедился, что лучше иметь дело со шлюхами, потому как у шлюх хоть какая-то честь и какие-никакие правила. Однако же из борделя не сумеешь править так же хорошо, как из ратуши. А править хотелось. если, как говорится, не светом, так поветом. Как гласит старая пословица, коль не можешь их победить, присоединись к ним. Он прервался, оглянулся, вытягивая шею на шезлонг. — Не филонить, девушки! — крикнул. — Не притворяться! Больше, больше огня! На чем я остановился? — На политике. — Ах да, но политика политикой, а у тебя, ведьмак, украли твои прославленные мечи. Разве не из-за этого дела я имею честь тебя привечать? — В самую точку, именно из-за этого. — Кража мечей! — покивал Прат. — Болезненная утрата, полагаю. Наверняка болезненная и невосполнимая. О, я всегда говорил, что в Кереке вор на воре. Люди тамошние, дай лишь слабину, украдут, известное же дело, все, что не прибито накрепко гвоздями, а на случай вещей, прибитых накрепко, носят они с собою фомку. — Следствие, полагаю, идет? — продолжил он через миг-другой. — Ферран де Летенхоф трудится? Однако, господа, взгляните правде в глаза. От Феррана не стоит ждать чудес. Без обид, Лютик, но твой родственничек был бы куда лучшим бухгалтером, чем следователем. Для него ведь только книжки, кодексы, параграфы, регламенты и эти его доказательства, доказательства, еще раз доказательства. А оно выходит, как в той фацете о козе и капусте, не слыхали? Заперли однажды козу с головкой капусты в сарае. Утром от капусты ни следа, а коза срет зеленым. Но доказательств нет, свидетелей нет, и делу конец, кауза финита. Я не хотел бы оказаться дурным пророком, ведьмак Геральт, но дело о краже твоих мечей может завершиться сходным образом. Геральт и на этот раз воздержался от комментариев. Один меч, Пираль Прат потер подбородок рукою в перстнях. Стальной. Сталь сидеритовая, руда взята из метеорита. Кована в Махакаме в краснолюдских кузнях. Полная длина 40,5 дюймов, сам клинок на 27 с четвертью. Прекрасно сбалансирован, вес клинка абсолютно равен весу рукояти, вес же всего оружия наверняка меньше 40 унций. Рукоять и эфес простые, но элегантные. И второй меч, сходной длины и веса, приблизительно, ясное дело. Стальной сердечник окован серебром, острие также стальное. Чистое серебро слишком мягкое, чтобы можно было хорошо заточить. На эфесе и по всей длине клинка рунические знаки и глифы, которые мои эксперты полагают нечитабельными, но, несомненно, магическими. Прекрасное описание. Геральт выдерживал каменное лицо. Ты словно видел мечи наяву. Действительно видел. Мне принесли их и предложили купить. Посредник, представляющий интересы третьего лица, персона, обладающая безукоризненной репутацией и лично мне известная, поручалось, что мечи приобретены легально, что происходит из раскопа в Фенкарне, древнем могильнике в Содоне. В Фенкарне находят бесчетное количество сокровищ и артефактов, потому совершенно не было причин оспаривать достоверность заявления. Однако у меня шевельнулись кое-какие подозрения, и мечи я не купил. Ты меня слушаешь, ведьмак? С неослабевающим вниманием. Жду выводов и подробностей. Вывод таков. Баш на баш. Подробности дороги. У каждой информации есть бирочка с ценой. — Ну, знаешь ли, — возмутился Лютик, — я к тебе по старой дружбе с приятелем в беде. — Дело есть дело, — оборвал его Пираль Прат. — Как я и сказал, информация, коей обладаю, имеет цену. Хочешь узнать что-то о судьбе своих мечей, ведьмак из Риви, придется тебе заплатить. — И что же за цена на бирке? Рат вытащил из одежд большую золотую монету и вручил ее огра-краснолюду. Тот без особого усилия сломал ее в пальцах, словно печенюшку. Геральт покачал головой. — Банальность на уровне ярмарочного вертепа, — процедил он. — Вручишь мне половину монеты, а некто когда-нибудь, может, даже через несколько лет, появится со второй половиной и попросит исполнить его желание, которое мне придется выполнять безо всяких условий. Ничего не получится. Если это цена, то в ней мы не сойдемся. Кауза финита. Пойдем, Лютик. Тебе не хочется получить назад мечи? Не настолько. Я подозревал, но попытаться стоило. Предложу тебе другое. На сей раз не для того, чтобы ты отказался. Пойдем, Лютик. «Выйдешь», — Прат мотнул головой, — «но в другие двери, в те, сперва раздевшись до исподнего». Геральту казалось, что он контролирует лицо. Должно быть, ошибался, поскольку огр-краснолюд внезапно зарычал и шагнул к нему, воздев лапищи и засмердев в два раза шибче. «Это какое-то издевательство!» — громко заявил Лютик, стоя подле ведьмака, как обычно бедовый и языкатый. «Насмехаешься над нами, пираль! А потому мы сейчас попрощаемся и выйдем, причем в те же двери, которыми вошли. Не забывай, кто я такой, я ухожу!» «Не думаю», — покачал головой пираль Прат. «То, что ты не слишком-то умен, мы уже некогда уяснили. Но чтобы сейчас не пытаться уйти, для этого ты умен достаточно». Дабы подчеркнуть весомость сказанного, огр-краснолюд показал им сжатый кулачище, размером с арбуз. Геральт молчал. Уже некоторое время он приглядывался к великану, высматривая в нем место, чувствительное для пинка, поскольку шло к тому, что без пинка никак не обойдется. «Ну ладно», — Прат жестом утихомирил телохранителя. «Я чуток уступлю. Выкажу добрую волю и желание компромисса. Нынче у меня собралась элита ремесел, торговли и финансов, разномастные политики, дворяне, духовенство, даже один князь, инкогнито. Я обещал им спектакль, какого они прежде не видывали, а уж ведьмака в исподнем они не видывали наверняка. Но пусть уж, ладно, выйдешь голым по пояс. Взамен получишь информацию, причем сразу. Кроме того, как бонус...» Пираль Прат взял со стола листок бумаги. «Как бонус 200 новиградских крон на ведьмачий пенсионный фонд. Прошу, вот чек на предъявителя, на банк Джан Карди с инкассацией в любом их филиале. Как тебе такое?» «Зачем спрашиваешь?» — прищурился ведьмак. «Ты ведь, кажется, дал уже понять, что отказаться я не сумею». «Точно. Я говорил, предложение не для того, чтобы отказываться. Но, полагаю, оно пойдет на пользу обеим сторонам». «Лютик, бери чек». Геральт расстегнул и снял куртку. «Говори, брат». «Не делай этого». Лютик побледнел еще сильнее. «Разве знаешь, что тебя будет ждать за теми дверьми?» «Говори, брат». «Как я уже упоминал...» Преподобный уселся поудобнее на своем троне. «Я мечи у посредника покупать отказался. Но поскольку, как было сказано, он персона, хорошо мне известная и достойная доверия, я предложил другой, куда более выгодный способ монетизации. Посоветовал, чтобы нынешний их владелец выставил мечи на аукцион. В аукционном доме братьев Барсоди в Новиграде. Это крупнейший, с серьезным реноме коллекционерский аукцион. Туда со всего мира съезжаются любители раритетов, древности, редких произведений искусства, уникальных изделий и всяко разных диковинок. Чтобы приобрести какой-нибудь феномен для своей коллекции, чудаки эти торгуются, словно безумные. Разнообразные экзотические чудеса идут у Барсоди иной раз за невообразимые суммы. Нигде не продать дороже». «Говори, брат». Ведьмак стянул рубаху. «Я тебя слушаю». «Аукционы в доме Барсоди проходят раз в квартал, ближайшие в июле 15 числа. Вор, несомненно, объявится там с твоими мечами. Если немного повезет, сумеешь отобрать прежде, чем их выставят на торги». «И только-то?» «Это куда как немало». «Личность вора или посредника?» «Личности вора я не знаю», — отрезал Прат. «А посредника не выдам. Это мое дело. Тут важны правила, договоры и доверие. Я бы потерял лицо. Я и так тебе много раскрыл. Достаточно много за то, чего от тебя желаю. Выведи его на арену, Микита». «А ты ступай за мной, Лютик. Тоже поглядим. Чего ждешь, ведьмак?» «Я так понимаю, должен выйти безоружным? Мало того, что голым по пояс, так еще и с голыми руками?» «Я обещал гостям, — пояснил Прат медленно, будто ребенку, — нечто, чего они дотоле не видывали. Ведьмака с оружием они не раз видывали». «Ясно». Он оказался на арене, на песке, в кругу вкопанных в землю кольев, залитым светом многочисленных лампионов, что висели на железных прутьях. Слышал крики, виваты, браво и свист. Видел колышущиеся над ареной лица, распахнутые рты, шалые глаза. Напротив него, на другом конце арены, что-то шевельнулось и прыгнуло. Геральт едва успел сложить предплечье в знак гелиотропа. Волшебство остановило и отбросило атаковавшую тварь. Зрители вскрикнули в один голос. Двуногий ящер напоминал виверну, однако был помельче матерого дога, зато с более крупной, чем у виверны, головой и куда более зубастой пастью, и значительно более длинным хвостом, истончающимся словно кнут. Этим хвостом ящер энергично бил, мел песок, сёк колья. Склонив башку, он прыгнул на ведьмака снова. Геральт был готов, ударил его знаком Аарт и отшвырнул. Но ящер успел стегануть его кончиком хвоста. Зрители снова заорали, запищали женщины. Ведьмак почувствовал, как на голом плече вспухает варик толщиной с колбасу. Он уже знал, зачем ему приказали раздеться. А еще он опознал противника. Был это вигелозавр, специально выращенный, магически мутированный ящер, используемый для охраны и стражи. Дело скверное. Вигелозавр считал арену местом ему доверенным. Геральт же был непрошенным гостем, которого надлежало обезвредить, а в случае необходимости и ликвидировать. Вигелозавр обошел арену, отираясь о коле, яростно шипя, и атаковал быстро, не дав времени на знак. Ведьмак ловко отскочил от щелкнувших челюстей, но не сумел уйти от удара хвостом. Почувствовал, как рядом с предыдущим вспухает еще один валик. Знак гелиотропа снова заблокировал атакующего вигелозавра. Ящер со свистом бил хвостом. Геральт уловил на слух разницу в посвисте. Услышал его за секунду перед тем, как кончик хвоста хлестнул через спину. Боль ослепила, а по спине потекла кровь. Зрители неистовствовали. Знаки же слабели. Вигелозавр кружил по арене так проворно, что ведьмак едва поспевал. Ему удалось уйти от двух ударов хвостом. От третьего он не уклонился, получил снова в лопатку и снова острым ребром. Кровь текла по спине ручьем. Зрители рычали, орали и подпрыгивали. Один, чтобы лучше видеть, перегнулся через балюстраду, опершись о железный прут с лампионом. Прут подломился и вместе с лампионом рухнул на арену. Воткнулся в песок. Лампион же упал на башку вигелозавра и запылал. Ящер стряхнул его, рассыпая вокруг каскады искр. Зашипел, ударившись башкой о столбы арены. Геральт сразу же увидел свой шанс. Вырвал прут из песка, с короткого разбега прыгнул и с размаху воткнул железо в череп твари. Прут прошел насквозь. Вигелозавр забился, неловко размахивая передними лапами, попытался избавиться от дырявящего мозг железа. В неловком подскоке грянулся в столб и вгрызся в дерево. Некоторое время ящер еще бился в конвульсиях, рыл песок когтями и хлестал хвостом. Наконец, неподвижно замер. Стены дрожали от приветственных и радостных криков. Ведьмак поднялся с арены по спущенной лестнице. Воодушевленные зрители набегали со всех сторон. Кто-то похлопал по опухшему плечу, он с трудом сдержался, чтобы не двинуть в зубы. Молодая женщина поцеловала его в щеку. Другая, еще моложе, отерла кровь у него со спины батистовым платочком, который тотчас же и развернула, с триумфом демонстрируя подругам. Еще одна, почти старуха, сняла с морщинистой шеи колье, пытаясь оное ему вручить. Выражение лица Геральта заставило ее смешаться с толпой. Запахло мускусом. Сквозь толпу, словно корабль сквозь саргасы, продрался огро-краснолюд Микита, заслонил собой ведьмака и вывел. Вызванный медик осмотрел Геральта, наложил швы. Лютик был бледен, Пираль Прат спокоен. Словно ничего и не случилось. Но, должно быть, лицо ведьмака сказало многое, поскольку поспешил с объяснениями. «Тот прут, кстати сказать, — произнес Прат, — подпиленный и наточенный, упал на арену по моему приказу. Благодарю, что так быстро. Гости были на седьмом небе, даже бургомистр Копенрав доволен, аж сиял, а сукина сына непросто удовлетворить. Обычно он крутит носом, мрачный, будто бордель утром в понедельник. Место в городском совете? Ха, у меня уже в кармане. А может, и выше сяду, если... Ты бы не выступил через неделю, Геральт, с подобным спектаклем?» «Только в том случае...» — ведьмак дернул чудовищно болевшим плечом. «Если вместо вигелозавра на арене будешь ты, брат». «Шутник! Ха-ха! Слышал, Лютик, какой шутник?» «Слышал!» — кивнул поэт, глядя на спину Геральта и играя желваками. «Но это было сказано не в шутку, а всерьез. Я тоже совершенно серьезно сообщаю тебе, что торжества по случаю брака твоей внучки своим выступлением не украшу. После того, как ты обошелся с Геральтом, можешь забыть об этом. Как и о прочих вероятных оказиях, включая крестины и похороны, в том числе и твои собственные. Пираль Прат глянул на него. В змеиных глазках что-то блеснуло. — Не проявляешь уважения, певец, — процедил. — Опять не проявляешь уважения. Напрашиваешься на лекцию, на науку. Геральт подошел, встал перед ним. Микита засопел, поднял кулак, засмердел мускусом. Пираль Прат жестом велел ему успокоиться. — Теряешь лицо, Прат, — медленно произнес ведьмак. — Мы заключили договор. Классический, согласно правилам, и при не менее, чем он и в важном доверии. Твои гости удовлетворены спектаклем. Ты получил престиж и перспективу на место в городском совете. Я — необходимую мне информацию. Баш на баш. Обе стороны довольны, и теперь мы должны расстаться без жалости и гнева. А вместо этого опускаешься до угроз. Ты теряешь лицо. Пойдем, Лютик. Пираль Прат слегка побледнел, после чего повернулся к ним спиной. — Хотелось мне, — бросил через плечо, — угостить вас ужином, но вы, похоже, спешите, поэтому прощаюсь. И радуйтесь, что позволяю вам покинуть Равелин безнаказанно. Поскольку обычно за недостаток уважения я наказываю, но вас не задерживаю. — Весьма рассудительно. Прат повернулся. — Это о чем? Геральт взглянул ему в глаза. И ты предпочитаешь думать иначе. Ты не слишком-то умен. Но для того, чтобы не пытаться меня остановить, умен достаточно. Едва они миновали карстовый провал и доехали до первых придорожных тополей, как Геральт придержал коня, навострив уши. — Едут за нами. — Проклятие! — заскрежетал зубами Лютик. — Кто? Бандюки Прата? — Неважно кто. Ты вперед гони коня, что есть мочи, Кераку. Спрячься у кузена. — С самого утра ступай с чеком в банк, потом встретимся под крабом и сарганом. — А ты? — Обо мне не беспокойся. — Геральт! — Не болтая, пришпоривай коня. Вперед, гони! Лютик послушался, склонился в седле и пустил коня в галоп. Геральт развернулся, ожидал спокойно. Из тьмы вынырнули всадники, шестеро. — Ведьмак Геральт? — Это я. — Поедешь с нами? — прохрипел тот, что находился ближе прочих. — Только без глупостей, ладно? — Отпусти по воде, а не то я тебя обижу. — Без глупостей! — всадник отдернул руку. — И без насилия. Мы люди закона и порядка, не какие-то головорезы. Мы по княжьему приказу. — Какого князя? — Узнаешь, езжай за нами. Они поехали. — Князь, — вспомнил Геральт. — Какой-то князь гостил в Равелине инкогнито, как утверждал Прат. Дела складывались не лучшим образом. Контакты с князьями редко оказывались приятными и почти никогда не заканчивались хорошо. Далеко они не уехали. Лишь до пахнувшей дымом и поблескивавшей огоньками окон корчмы на перекрестке. Вошли в зал, почти пустой, если не считать двоих купцов за поздним ужином. Вход в альков сторожила пара солдат в синих плащах, идентичных по цвету и крою тем, что носил эскорт Геральта. Прибывшие вошли внутрь. — Ваше княжеское величество! — Прочь! — А ты садись, ведьмак! Ждавший за столом мужчина был в плаще, схожем с плащами его воинов, только богаче вышитым. Лицо скрывал под капюшоном. Мог этого и не делать. Кагонец на столе освещал лишь Геральта. Загадочный князь таился в тенях. — Я видал тебя на арене у Прата, — сказал он. — Весьма впечатляющее представление. Тот прыжок, удар сверху, усиленный тяжестью тела. Железо, ведь то был лишь обычный прут, прошло сквозь череп дракона, как сквозь масло. Полагаю, будь это, скажем, боевая рогатина или копье, и кольчугу прошило б, а то и доспех, как думаешь? Время уже позднее, никак не подумать, когда сон смаривает. Мужчина в тени фыркнул. Тогда не будем юлить и перейдем к делу. Ты мне нужен. Ты, ведьмак, для ведьмачьей работы. И так оно странно складывается, что и я тебе тоже нужен. Может, даже больше, чем ты мне. Я принц Ксандр, князь Керака. Желаю, и нет сил тому противиться, стать Ксандром Первым, королем Керака. Пока же, к моему сожалению, и во вред стране, королем Керака остается мой отец, Белагун. Старик все еще полон сил, может королевствовать, тьфу, пес его дери, хоть 20 лет. У меня же нет ни времени, ни охоты ждать так долго. Ха. Даже если бы ждал я, все очень сомнительно. Папаня в любой момент может назначить иного наследника, у него богатая коллекция отпрысков. А нынче он собирается заделать очередного. На праздник Ламос задумал королевскую свадьбу с помпой и роскошью, на какие только нашей страны хватит. Он, скупердяй, который по нужде под дерево ходит лишь бы эмаль в ночном горшке поберечь, выделяет на брачный пир гору золота, подрывая казну. Я стал бы лучшим королем. И проблема в том, что я хочу стать им сейчас, так быстро, как удастся. И для этого-то ты мне и нужен. Среди услуг, которые я оказываю, нет дворцовых переворотов и нет цареубийств. А полагаю, князь, именно это вы и имели в виду. Я хочу сделаться королем. Чтобы я мог им стать, отец мой должен перестать им быть, а братья мои выпасть из линии наследования. Цареубийство плюс братоубийство. Нет, ваше высочество, я вынужден отказать. Сожалею. Неправда, — рявкнул из тени королевич. Не сожалеешь, пока еще нет. Но пожалеешь, обещаю. Вам, князь, надо бы принять к сведению, что попытки пригрозить мне смертью обычно ничем не заканчиваются. А кто здесь говорит о смерти? Я принц и князь, не убийца. Я говорю о выборе. Моя милость или моя немилость? Сделаешь, чего желаю, будешь наслаждаться моей милостью. А она, поверь, тебе крайне необходима. Особливо нынче, когда ожидают тебя процесс и приговор за финансовые выкрутасы. Несколько ближайших лет, могу обещать, проведешь у галерного весла. Ты ведь, кажется, уже думаешь, что сумел вывернуться? Что дело твое закрыто, что ведьма Нейт, каприза ради затащившая тебя в постель, отзовет обвинение, и все закончится? Ошибаешься. Альберт Смулька, жупан из Анседиса, подписал признание. И эти признания тебя утопят. Эти признания ложны. Не просто будет сие доказать. Доказывать нужно вину, не невиновность. Хорошая шутка, действительно смешная. Но я на твоем месте не стал бы смеяться. Взгляни-ка сюда. Это... Принц бросил на стол связку бумаг. Документы. Подписанные признания, показания свидетелей. Местность Цизмар, нанятый ведьмак, убитая или вкрота. Счет на 70 крон, в реальности назначено 55, что сверх разделено с местным урядником. Сельцо Сатонин, гигантский паук. Убитый, согласно бумагам, за 90, фактически же, по показаниям Войта, за 65. В Тибергене убита гарпия, насчитано 100 крон, в реальности назначено 70. И твои более ранние увертки да мухляжи, вампир из замка Петрельштейн, которого вообще не было, обошелся он бурграфу в круглых 1000 оринов. Волкулак из Гуамеза, за 100 крон якобы расколдованный и магически разоборотниченный, дело куда как подозрительное, поскольку что-то дешево за такое расколдовывание. Эхинопс или, скорее, нечто, что ты принес старости из Мартин-дель-Кампо и назвал эхинопсом. Гули с кладбища в местности Сграген, которые стоили общине 80 крон, хотя никто не видывал трупов, поскольку оказались они сожраны, ха-ха, другими гулями. Что ты ответишь на это, ведьмак? Это ведь доказательство. Господин князь ошибается, — спокойно возразил Геральт. Это не доказательство. Это фальсифицированные наговоры, к тому же фальсифицированные неумело. Меня никогда не нанимали в Тибергене. О сельце Сатонин я слыхом не слыхивал. А потому все счета оттуда явные фальшивки, и доказать это будет несложно. А убитые мной гули из Сграгена оказались и вправду сожраны, ха-ха, другими гулями, поскольку именно такие и никакие другие у гулей, ха-ха, обычаи. А похороненные на тамошнем кладбище покойники с той поры обращаются в прах, не потревоженные, поскольку недобитые гули оттуда ушли. Остальные, содержащиеся в этих бумагах, бредни, я даже комментировать не желаю. — На основании этих бумаг, — принц положил ладонь на связку, — мы спроворим тебе процесс. Тот затянется надолговонько. Окажутся ли доказательства правдивыми, кто знает. Какой, в конце концов, будет оглашен приговор, да кому какое дело, без разницы. Важна вонь, которая разойдется. и которое станет преследовать тебя до конца дней. Некоторые люди, — продолжил он после паузы, — презирали тебя, но принимали по необходимости как меньшее зло, как убийцу угрожавших им тварей. Кое-кто не выносил тебя как мутанта, чувствуя к тебе отвращение и годливость как к существу нечеловеческому. Другие боялись тебя панически и ненавидели из-за своего собственного страха. Все это уйдет в забытье. Слухи об умелом убийце и репутация злого чародея развеются, словно прах на ветру. Позабытыми окажутся отвращение и страх. Запомнят тебя исключительно как жадного воришку и мошенника. Тот, кто вчера боялся тебя и твоих заклинаний, кто отводил взгляд, кто сплевывал, завидев тебя, или тянулся за амулетами, завтра заржет и толкнет приятеля локтем. Гляди, вон идет ведьмак Геральт, тот жалкий прохвост и жулик. Если не примешь моего поручения, я уничтожу тебя, ведьмак. Разрушу твою репутацию. Разве что ты согласишься послужить мне. Решайся, да или нет? Нет. И не думай, что тебе помогут знакомства Ферран де Леттенхоф или рыжая ведьма-любовница. Инстигатор не рискнет собственной карьерой, а ведьме капитул запретит вмешиваться в криминальное дело. Никто не поможет, когда судебная машина втянет тебя между шестернями. Я велел тебе решать, да или нет. Нет, окончательное нет, господин князь. И тот, спрятанный в алькове, может уже выйти. Принц, к удивлению Геральта, фыркнул от смеха и ударил ладонью в стол. Скрипнули дверки, из прилегающего алькова вынырнула фигура, несмотря на темень знакомая. — Ты выиграл спор, Ферран, — сказал князь. — За выигрышем обратись завтра к моему секретарю. — Благодарю вашу княжескую милость, — с легким поклоном ответил Ферран де Леттенхоф, королевский инстигатор. Однако спор я воспринимал исключительно в категориях символических, дабы подчеркнуть, насколько я уверен в своих резонах, и что дело вовсе не в деньгах, деньги, которые ты выиграл, — прервал его князь. Для меня тоже лишь символ, точно такой же, как выбитый на них знак Новиградского монетного двора и профиль нынешнего иерарха. Знай также, оба знаете, и я выиграл. Я получил нечто, что полагал утраченным навсегда. Веру в людей. Ферран, Геральт из Ривии, был совершенно уверен в твоей реакции. Я же, признаюсь, считал его человеком наивным. Не сомневался, ты уступишь. — Все, значит, что-то выиграли, — едко проговорил Геральт. — А я? — Ты тоже. Князь сделался серьезен. — Скажи ему, Ферран, объясни, в чем тут дело. — Его милость, князь Эгмунд, присутствующий здесь, — пояснил инстигатор. На миг попытался перевоплотиться в Ксандра, своего младшего брата, и столь же символически в остальных братьев, претендентов на престол. Князь подозревал, что Ксандр или кто-то другой из его родни захочет, дабы заполучить престол, воспользоваться попавшим под подозрение ведьмаком. И мы решили нечто подобное инсценировать. И теперь знаем, что если дойдет до этого на самом деле, если бы кто-то на самом деле предложил тебе нечто недостойное, ты не поддался бы на княжьи уговоры и не встал бы на колени под грузом угроз и шантажа. — Понимаю, — кивнул ведьмак, — и склоняю голову пред талантом. Князь вжился в роль исключительно убедительно. В том, что он говорил мне, в том, что предлагал, я не почуял актерской фальши. Наоборот, чувствовал только искренность. — У маскарада была своя цель, — прервал неловкое молчание Эгмунд. — Я ее достиг и не намерен ее тебе объяснять. Но пользу извлечешь и ты, финансовую. Поскольку я и вправду хочу нанять тебя и хорошо оплатить услуги, скажи ему, Ферран. — Князь Эгмунд, — сказал инстигатор, — опасается покушения на жизнь отца, короля Белагуна. Каковое может случиться во время запланированной на праздник Ламос королевской свадьбы? Князю было бы спокойнее, если бы в оное время за безопасностью короля следил некто вроде ведьмака. Да-да, непрерывай, мы знаем, что ведьмаки — это не охранники и не телохранители, что смысл их существования — защита людей от угроз со стороны монстров, магических, сверхъестественных и нечистых. — Это если по книжкам, — прервал его нетерпеливо князь. — В жизни бывает по-всякому. Ведьмаки нанимались и для охраны караванов, что шли по кишевшим тварями чищобам и глухоманям. Случалось, однако, и так, что вместо чудовищ на купцов нападали обычные грабители — а ведьмаки оказывались вовсе не прочь порубить и их. У меня есть основания для опасений, что во время пира на короля могут напасть василиски. Возьмешься охранять его от василисков? — Это зависит. — От чего? — От того, не продолжается ли инсценировка до сих пор. И не стал ли я объектом очередной провокации? Со стороны кого-нибудь из остальных братьев, например. Талант к перевоплощению, я готов поспорить, не редкость в семье. Ферран вздернул подбородок. Эгмунд рубанул кулаком по столу. — Не перегибай палку, — рявкнул он. — И не забывайся. Я спросил, возьмешься ли? Отвечай. — Я мог бы, — кивнул Геральт, — взяться за охрану короля от гипотетических василисков. Однако, увы, в Кероке украли мои мечи. Королевские слуги все еще не сумели напасть на след вора, и, похоже, не слишком-то пытаются. А без мечей я никого не смогу защитить. Так что мне придется отказаться по объективным причинам. — Если мечи — единственная проблема, это не вопрос. Мы их отыщем, верно, господин инстигатор? — Со всей уверенностью. — Сам видишь. Королевский инстигатор подтверждает со всей уверенностью. Так что же решим? — Пусть сперва отыщет мечи. Со всей уверенностью. — Ну и упертый же ты. Ладно, пусть так. Замечу, что за услуги заплачу, и уверяю, что ты не сочтешь меня скупым. Относительно прочих выгод, кое-что ты получишь сразу, так сказать, авансом, как знак моей доброй воли. Твое дело в суде, считай, закрыто. Формальности будут разрешены, бюрократии спешка неведома, но можешь считать себя персоной вне подозрений и обладающей свободой перемещений. Я благодарен безмерно. А признания и показания? Левкрота из Цизмара, Волкулак из Гуамеза? Что с документами? С теми, которыми господин князь воспользовался как театральным реквизитом? Документы, — Эгмунд взглянул ему в глаза, — пока что останутся у меня. В безопасном месте, со всей уверенностью. Когда он вернулся, колокол короля Белагуна как раз известил о полночи. Карал, следует отдать ей должное, при виде его спины сохранилась сдержанность и спокойствие. Умела владеть собой, даже голос у нее не изменился, почти не изменился. — Кто это сделал? — Вигелозавр, такой ящер. — Ящер наложил швы? Ты позволил зашивать себя ящеру? Швы наложил медик, а ящер... — Да в гроб того ящера! Мозаика! Скальпель, ножнички и пинцет, иглу и китгут, эликсир пульхелум, отвар алоэ, унгвентум арталянель, мазь арталана, тампон и легкую повязку, и приготовь синапизм из меда и горчицы. Быстро, девушка! Мозаика управилась на удивление проворно. Лита приступила к операции. Ведьмак сидел, страдал молча. «Медикам, которые не разбираются в магии, — процедила чародейка, накладывая шов, — следовало бы запретить практиковать, разве что преподавать не больше. Сшивать трупы после вскрытия, ага, но к живым пациентам не подпускать. Однако я, похоже, такого никогда не дождусь. Все движется в направлении противоположном». «Исцеляет не только магия, — рискнул возразить Геральт. — А лечить кому-то нужно?» Специализированных магов-целителей всего горстка, а чародеи лечить людей особо не рвутся. Нет у них времени, или же считают, что оно того не стоит. И правильно считают. Избыток перенаселения может оказаться фатальным. Что это? Чем это ты поигрываешь? Вигелозавра этим означили. Было прилажено к его шкуре. Ты сорвал это с него в качестве трофея? Сорвал, чтобы показать тебе. Карел присмотрелась к овальной бронзовой пластинке размером с детскую ладонь и к выбитым на ней знакам. «Любопытное стечение обстоятельств», — сказала, приклеивая к его спине горчичник. «Учитывая тот факт, что ты выбираешься именно в ту сторону». «Выбираюсь? Ах да, я позабыл. Твои коллеги и их планы относительно моей персоны. Выходит, эти планы конкретизировались?» «Именно. Я получила известие. Тебя просят прибыть в замок Рисберг». «Меня просят, как волнительно. В замок Рисберг, в обитель славного Арталана? Просьба, как полагают, которой я не могу отказаться». «Я бы не советовала. Просят, чтобы ты прибыл незамедлительно. Приняв во внимание твои раны, когда ты сумеешь отправиться?» «Это ты мне скажи, медичка, приняв во внимание мои раны?» «Скажу позже. А сейчас...» «Тебя некоторое время не будет, я стану тосковать. Как ты себя чувствуешь сейчас? Сумеешь ли? Это все, мозаика, ступай к себе и не мешай нам. Что должна значить эта твоя улыбка, сударыня? Заморозить ее на твоих губах навсегда?